о чем Ландау скрывает. В 1933 году Ландау Л.Д. арестовывался НКВД СССР за участие в антисоветской группе, но был освобожден как видный ученый в области теоретической физики. Ландау является весьма крупным ученым в области теоретической физики с мировым именем, способным, по мнению многих специалистов, к новым открытиям в науке. По своим политическим взглядам на протяжении многих лет он представляет из себя определенно антисоветски настроенного человека, враждебно относящегося ко всей советской действительности и пребывающего, по его заявлению, на положение ученого-раба. В этом отношении Комитет госбезопасности располагает сообщениями многих агентов из его окружения и данными оперативной техники. Так, положение советской науки в 1947 году Ландау определил следующим образом. «У нас наука окончательно проституирована и в большей степени, чем за границей. Там все-таки есть какая-то свобода у ученых. Подлость – преимущество не только ученых, литераторов, корреспондентов, газет и журналов. Это проститутки и ничтожество. Им платят, и они поэтому делают, что прикажут свыше. Науку у нас не понимают и не любят, что, впрочем, и неудивительно, так как ею руководят слесари, плотники, столяры. Нет простора научной индивидуальности. Направления в работе диктуются сверху. Патриотическая линия принесет нашей науке вред. Мы еще более отгораживаемся от ученых Запада и отрываемся от передовых ученых и техников». В 1948 году один из агентов по поводу разговора с Ландау сообщил следующее. «Ландау считает, что США – самая благодатная страна. Как-то он прочел, что какой-то американский ученый по национальности, кажется, чех, высказал желание уехать в СССР. «Ну и дурак», — сказал Ландау, — «как бы я хотел с ним поменяться». Ландау систематически отрицает приоритет русской и советской науки во многих областях, о чем неоднократно высказывался среди своего окружения. Его отношение к советской науке характеризуется следующим заявлением. «Я интернационалист, но меня называют космополитом. Я не разделяю науку на советскую и зарубежную. Мне совершенно безразлично, кто сделал то или иное открытие. Поэтому я не могу принять участие в том утрированном подчеркивании приоритета советской и русской науки, которое сейчас проводится». Ландау группирует вокруг себя физиков-теоретиков из числа антисоветски-националистически настроенных ученых еврейской национальности. К этой группе лиц относятся ученики так называемой «новой школы» Ландау – Лившиц, Мейман и другие. Ландау организовал и возглавил семинар физиков-теоретиков при Институте физических проблем, который посещают главным образом – лица еврейской национальности, тесно связанные с Ландау. Было время 1951-1952 годы, когда на этот семинар научные работники не из его окружения туда просто не допускались. В июле-сентябре 1953 года, по донесениям агентуры, Ландау допускал клеветнические высказывания в адрес руководителей партии и правительства по поводу разоблачения вражеской деятельности Берия. Впоследствии Ландау в беседе с другим агентом сказал, что его мнение по этому вопросу было неправильным. Однажды, проводив одного из учеников мужа, Кора сказала Дау: «Ты ведь очень рискуешь, произнося такие речи. А что, если твой посетитель сексот и сейчас отправится прямо на Лубянку, чтобы им все рассказать?» У Дау был весьма обескураженный вид. Видно было, что у него тоже появились какие-то смутные подозрения. Вероятно, этим и объясняется, что он сообщил другому агенту о своем неправильном мнении. это так не похоже на Ландау.